А так мен действие, прическа, действие, ячки, действие, дольче, обанан, именно действие. И мен нарахат, и сен нарахат, кыздар нарахат, и балдар нарахат, кыздар нарахат, и мен нарахат, и мен нарахат, и сен нарахат, кыздар нарахат, и балдар нарахат, кыздар нарахат, и мен нарахат, и мен на кафе. В аккурате, бил дым заряжен в аппарате. Еду быстрее, тим кать, и денег много, и сик блат, и мен нарахать, кызды нарахать. Мен горячий парень на халате, и я Версачи, и стал богаче, и едет мул так быстро по табачим. Белый дым залетает танцпул, мои джиги рядом топим газпул. Здесь красивые девчонки карагул, мы кидаем эти деньги на стул. Мен нарахать, и сен нарахать, кыздар нарахать, и балдар нарахать, кыздар нарахать, и мен нарахать, и мен нарахать, и сен нарахать, кыздар нарахать, и балдар нарахать, кыздар нарахать, и мен нарахать, большие пачки, жую жвачку, и нарахати, автопати, мин балбу, я волнути, двигаюсь красиво, дорогу мужчина, лучшие красотки у меня на вилле, лучшие красотки, красивые как слива, золотая карта, будет лучше ксивы, лучшие друзья, это мои активы, и белый дым залетает танцпул, мои джиги рядом топим газпул. Здесь красивые девчонки карагул, мы кидаем эти деньги на стол. Мен нарахать, и сен нарахать, кыздар нарахать, и балдар нарахать, кыздар нарахать, и мен нарахать, и мен нарахать, и сен нарахать, кыздар нарахать, и балдар.